Неплохо мы поработали, мистер Маккинон, неплохо. Мы? Вы именно, вы. Прекрасное судовождение, лейтенант. Адмиралтейство просто обязано дать вам медаль за ваши услуги. Ульбрихт улыбнулся. Я очень сомневаюсь, что адмирал Денниц одобрит это решение. А если уж говорить об услугах, то они закончились. Как специалист по навигации, я вам больше не нужен. Мой отец был рыбаком, профессиональным. Свои первые 4 года на море я провел с ним вокруг этих островов. Здесь я, конечно, с курса не собьюсь. Я думаю. Ульбрихт вышел на правый борт, в течение нескольких секунд вглядывался в направлении кормы, затем быстро вернулся, дрожащий и запорошенный снегом. Небо, или то, что можно назвать небом, в северном направлении ужасно чернеет. Ветер стал более свежим. Похоже, что ваше ужасное, простите, чудесное, по вашим словам, погода еще может продлиться достаточно долго. Кажется, этого в расчет вы не принимали. Я же не чародей и не гадальщик. Предсказания будущего не входят в мои обязанности. Ну что ж, назовем это вовремя выпавшей удачей. Удачей можно воспользоваться хотя бы чуть-чуть. Фетлер был по правому траверзу, когда Нейсбай взялся за штурвал. Маккинон вышел на правый борт, чтобы посмотреть, какая погода. Поскольку Сан-Андреас отклонился к югу на градус или два, а ветер был с севера, корабль почти не кренился. Облака почернели, стали зловещими, но не это привлекло его внимание. Сперва ему просто почудилось, потом он стал почти уверен, пока, наконец, не убедился, что их ожидает нечто более зловещее. Он вернулся на мостик и посмотрел на Ульбрихта. «Помните, мы с вами говорили об удаче? Хотя бы чуть-чуть. Мы не одни. Вон там кондор». Ульбрихт ничего не сказал, только вышел на борт и прислушался. Вернулся он через несколько секунд. «Я ничего не слышу. Его заглушает шум ветра. Я его точно слышал. В северо-восточном направлении. Я абсолютно уверен в том, что летчик думает, будто мы его не услышим. Спутаем с завыванием ветра. Видимо, на этот раз они очень осторожны или чего-то боятся. Они вынуждены считаться с возможностью, что мы можем прорваться к какому-нибудь порту на Шетлендах. Можно представить, как все произойдет. Перед рассветом подводная лодка поднимается на поверхность и вызывает Фоки-Вульф. Летчику, вне всякого сомнения, приказывают держаться вне поля видимости и слышимости. Он так и делает, пока не получает сообщение от подлодки о том, что мы неожиданно сменили курс. Вот тогда он и появляется. «Чтобы покончить с нами», — произнес Нейсбай. «Ну уж, розовых лепестков они кидать не будут, это точно». «Значит, вы считаете, что ни бомбардировщики-торпедоносцы, ни пикирующие бомбардировщики, ни стуки нами заниматься не будут?» «Нет, не будут. Они не смогут оказаться здесь в нужное время. Прилететь раньше и болтаться в воздухе без дела они тоже не могут. Единственный самолет, который может весь день крутить на одной местности, если в этом есть необходимость, кондор. Причем может прилететь не один самолет, а несколько. Не забывайте, что мы очень важная цель.